Очевидно, что у его клиентов нет средств для оплаты услуг адвоката, а потому он должен лично обратиться к баристеру одного из четырех судебных иннов, чтобы выбить себе хотя бы мизерную оплату. По поводу судебных иннов стоит значок. Читаем внизу страницы. Судебные инны, таково пояснение, четыре корпорации баристеров в Лондоне пользуются исключительным правом приема в адвокатуру, существуют с XIV века. Далее по тексту. Джек Бернс вернулся на Довер-стрит. Письменный стол был завален бумагами, работы у него скопилось по горло. И что касается дела хромого мужчины, надо было разобраться с несколькими еще нерешенными проблемами. День пятый, суббота. Мистер Пол Уиллис сдержал свое обещание и приехал в госпиталь в субботу в 9 утра. Улучшений в состоянии пациента не наблюдалось, и он уже начал тревожиться не на шутку. Провели повторное сканирование, и нейрохирург занялся изучением его результатов. Нет новой гематомы, объясняющей пребывание в коме, не наблюдалось. Сосуды, которые он привязал во время операции, утечки крови не давали. Так что давить на мозг кровь не могла. Сам мозг вернулся к нормальному объему. Утечек из каких-либо новых источников, ответственных за высокое давление, тоже не было. И тем не менее, внутричерепное давление оставалось слишком высоким. И кровяное давление тоже. Врача уже начал преследовать типичный для нейрохирургов кошмар. Что если при избиении пациент получил катастрофические повреждения нейронов головного мозга, не поддававшихся выявлению при сканировании. И если мозговой ствол или кора головного мозга повреждены таким вот необратимым образом, человек навеки останется в коме, будет влачить растительное существование до тех пор, пока не отключат системы жизнеобеспечения или пока его просто не настигнет смерть по каким-либо естественным причинам. Через неделю надо провести тесты, позволяющие оценить состояние ствола головного мозга. А тем временем внизу в машине мистера Уиллиса ждала жена. Она с нетерпением предвкушала ленч в Оксфордшире с новыми друзьями. Они познакомились с ними во время отпуска на Корфу. Пол Уиллис еще раз взглянул на неподвижного пациента, вздохнул и вышел из палаты. Аду выходили из мертвого пространства возле старого каменного форта. Их были десятки, возможно, даже сотни. Он видел их и прежде, во время рейда с эскадроном Б, принимавшим участие в этой жестокой и тайной войне, но тогда они казались лишь тенями на фоне серовато-коричневых холмов и появлялись по одному или по двое. Но теперь они предприняли массированную атаку, эти фанатики, черти, они так и кишели повсюду. А его товарищей было всего 10, плюс еще человек 50 аскарисов севера, местных жандармов и новобранцев, плохо обученных и привыкших открывать ураганный и бессмысленный огонь по любому поводу. В его команду входили 2 лейтенанта, 2 сержанта, 1 капрал из контрактников и 5 рядовых десантников. Он уже насчитал с 200 аду, а они продолжали наступать со всех сторон. Распластавшись на крыше дзота, он, щурясь, глянул в прицел своей снайперской винтовки и уложил 3 аду, прежде чем те успели понять, откуда ведется огонь. Что, впрочем, было неудивительно. Кругом рвались снаряды и гранаты. Стоял оглушительный и неумолчный треск автоматных очередей. И если бы не тот единственный выстрел, прогремевший на КПП в Джебель-Али час тому назад, когда на него напали повстанцы, им бы уже давно пришел конец. Он услышал предупреждение, поднял своих ребят по тревоге, и у них было несколько минут, чтобы занять позиции перед тем, как налетела первая волна атакующих. Но численное превосходство противника было просто подавляющим, и он понимал, что ситуация отчаянная. Он глянул вниз и увидел тело Аскари. Убитый лежал лицом вниз, прямо в колее на грязной дороге, которая с происходило у них за главной улицей. Капитан Майк все еще пытался прикрывать ближайшие к нему 400 ярдов, где отчаянно храбрый капрал Лаба-Лаба, выходец с Фиджи, с полуоторванной разрывом снаряда челюстью, отстреливался из своего нелепого гранатомета, стараясь закрыть бреши в обороне и не подпускать набегавшие орды дикарей. Вот справа от него, над крепостной стеной, показались две головы в тюрбанах, и он тут же прострелил их. Еще три мелькнули слева. Они явно пытались выманить упрямца капитана на открытое пространство. Он выпустил в них все оставшиеся в магазине патроны, уложил одного, отбил охоту наступать у двух других. Затем перекатился на бок и отполз чуть в сторону перезарядить магазин. Тут над головой у него просвистела огромная ракета, выпущенная из передвижной ракетной установки «Карл Густав».